Событие 36. Я хочу навеки быть человеком. В этот день мы занимались Яковлевым, наверное, часа 4 подряд. Когда Мишка в самый разгар занятий спросил нас: «Ребята, вы не устали? Может, хотите отдохнуть?» Мы с Костей в один голос закричали на Мишку: «Нет, нет, мы не устали, что ты, какой еще там отдых? Ты давай не отлынивай, Яковлев!» «Я не отлыниваю», — сказал пораженный Мишка и стал объяснять нам следующую задачу. Потом он повторил с нами пройденное, потом объяснил еще одну задачу, потом устроил нам с Костей небольшой экзамен, потом он положил голову на стол и сказал хриплым шепотом, что больше он с нами заниматься не может, потому что он уже сорвал голос и вообще совершенно выбился из сил. Тогда мы взяли лопаты и пошли с Мишкой в сад сажать деревья. Физический труд — лучший отдых после умственного напряжения. Когда мы выбежали во двор, то увидели Алика. Он все это время сидел на лавочке и караулил, чтобы мы не сбежали. Вот чудак! Узнав, что мы добровольно идем работать в сад, он вытаращил глаза и побежал следом за нами, щелкая на ходу фотоаппаратом. В саду нам сажать ничего не пришлось, все деревья были посажены. Тогда мы стали их поливать, а Алик опять все время таращил на нас глаза и щелкал фотоаппаратом. Потом мы вернулись опять ко мне домой и занимались до тех пор, пока и Мишка, и Костя не устали окончательно. Когда Яковлев и Малинин разошлись по домам, я все еще продолжал сидеть над учебниками и заниматься самостоятельно. Самостоятельно я занимался до тех пор, пока не заснул за столом. Как я очутился в постели, я не помню. Наверное, в постель меня перенес отец. Зато проснулся я на следующее утро сам и так рано, что все еще спали. Я сам застелил аккуратно постель, тихо позавтракал, собрал учебники, на цыпочках вышел из дома и побежал в школу. Сегодня я был обязан прийти сегодня в школу самым первым. Так я и сделал. Я явился в школу тогда, когда все мои одноклассники еще крепко спали в постелях. И Зинка Фокина, и Миша Яковлев, и Алик Новиков, и Костя Малинин. Ну, этот-то, наверное, спит без задних ног. Один я из всего класса не спал. И не только не спал, а уже был в школе часа за два до начала занятий. Так рано, вероятно, еще ни один ученик в жизни не приходил в школу. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что по противоположной дорожке к школьному крыльцу за кустами сирени тоже крадется чья-то фигура. Я остановился, фигура тоже остановилась. Я сделал 3 шага к школе, и фигура тоже сделала 3 шага. Я стал подкрадываться к входной лестнице, и фигура стала подкрадываться. Я высунулся из-за куста, фигура тоже высунула свою физиономию. Мы долго молча смотрели друг на друга. Наконец мне надоело молчать. «Малинин», — сказал я, — «ну? Ты чего это так рано заявился в школу? А ты?» «Я так просто, а ты?» «И я так просто». «Понятно», — сказали мы вместе. Тихо, стараясь не шуметь, мы с Костей поднялись одновременно по каменной лестнице и приникли лицами к холодному и мокрому от росы дверному стеклу и стали молча ждать, когда нас пустят в нашу школу. Мы стояли молча и, глядя друг на друга, стояли и просто ждали, даже не подозревая, что ровно через 2 часа начнутся такие удивительные события, события, которые потрясут не только весь наш класс, но и всю школу. Во-первых, ровно через 2 часа и 10 минут меня вызовет к доске Нина Николаевна, и я буду ей рассказывать все, что я знаю о жизни бабочек. И Нина Николаевна мне скажет: «Юра Баранкин, жизнь бабочек ты знаешь очень хорошо. Садись, молодец». Когда ты отвечал, мне даже показалось, что у тебя за спиной выросли крылья. После этих слов весь класс так и покатится от смеха. И только мы с Костей не улыбнемся и будем сидеть за партой серьезные-пресерьезные. Во-вторых, через 2 дня мы с Малининым Костей исправим по геометрии 2 на 4. В-третьих, через 3 дня Зинка Фокина заявит во всеуслышание, что будто бы мы с Костей, по ее мнению, заболели какой-то загадочной болезнью, и что это у нас, вероятно, скоро пройдет. В-четвертых, еще через 4 дня Зинка Фокина вдруг почему-то перестанет при каждом удобном случае говорить мне: «Баранкин, будь человеком». В-пятых, 15 дней мой отец будет, как всегда, проверять мой дневник, и первый раз за всю жизнь он при этом ничего мне не скажет и только удивленно пожмет плечами и молча переглянется с мамой. В-шестых, ровно через 1 месяц директор нашей школы Василий Васильевич Туркин, впрочем, об этом, пожалуй, говорить еще рано, ведь это случится через 1 месяц, а сейчас еще прошло только 10 минут, всего 10 минут, как мы стоим с Костей на школьном крыльце, просто стоим и ждем, когда же наконец-то откроется дверь и нас пустят в школу. В нашу школу. Конец книги. Июль 1982 года. Звукорежиссер Елена Ростиславская. Читал Владимир Сушков.